Часть вторая. Варварка. Церковь Святого Георгия. Улица Варварка – одна из древнейших улиц в Москве. Отсюда начиналась дорога в духовную столицу Руси – Древний Владимир. В 1384 году по этой улице в Кремль въезжал Дмитрий Донской, возвращавшийся с Куликовской битвы. В честь славной победы русского оружия он приказал устроить церковь всех святых на кулишках, которая сегодня украшает примыкающую Китай-городу Славянскую площадь. Ворота, входившие на Варварку, назывались как Варварскими, так и Всесвятскими. Однозначного толкования происхождения названия Варварка нет. В 1434 году она упоминается как Варьская. То ли от находившихся здесь варий, то есть цехов по изготовлению хмельных напитков, то ли от упрощенного имени святой Варвары, в честь которой с незапамятных времен здесь стояла сначала деревянная церковь, затем каменная. В пользу первой гипотезы говорит тот факт, что название «Варьское» древнее первого упоминания церкви. Вторая гипотеза же выглядит логичной, потому что многие улицы и переулки Москвы получили имена от храмов. В советское время, с 1933 года, улица носила имя Степана Разина, донского казака, предводителя крестьянского восстания в 1670 году. Считалось, что его казнили на Красной площади, хотя на самом деле голову свою он сложил в Замоскворечье, на Болотной площади. В 1994 году улице возвращено историческое наименование, тем более что и улица во многом сохранила дореволюционный облик. Приезжавших в Китай город по Владимирской дороге встречала суровая воротная башня. Ворота во всех культурах всегда имели сакральный смысл, поэтому и в Европе, и на Руси часто их венчала икона. Специальные киоты для икон можно и сегодня разглядеть на Спасской и Никольской башнях Кремля. В 2010 году было сделано сенсационное открытие. Оказалось, что эти иконы не пропали, а были лишь бережно заштукатурены рабочими. Они будут отреставрированы и представлены на всеобщее обозрение. Поскольку иконы на открытом воздухе подвергались разрушению, позже у ворот стали обустраивать часовни для икон. К стенам и башням Китая и Кремля примыкало 10 часовен. Прибывавшие в столицу гости могли здесь помолиться о благополучном завершении пути, а отправлявшиеся в дальний путь попросить защиты у Всевышнего. Самой известной была часовня у Воскресенских ворот, где поклонялись чудотворной иконе Иверской Божьей Матери. Но не были исключением и Варварские ворота, они же Всесвятские. К ним в 1890 году была пристроена часовня для иконы Боголюбской Божьей Матери, привезенной из Боголюбова еще Петром I. Она напоминала о страшной чуме 1771 года, когда к чудотворной иконе со всего города потянулись люди в надежде на исцеление. Башня и часовня не сохранились, но сейчас в подземном переходе у дома номер 14 можно разглядеть кладку нижней части башни Варварских ворот. Давайте вглядимся в лицо Варварки. Улица сегодня красноречиво отражает два жизненных начала в Китай-городе. Это вера и торговля. Мы еще не раз убедимся, что в Китай-городе трудно было понять, где заканчивалась вера и начинался бизнес. Одни купцы сносили церкви ради устройства торговых мест, другие, наоборот, тратили свое состояние на возведение храмов. По правой, нечетной стороне, на Варварке расположены торговые дома. По левой, словно выставленные на ярмарке, красуются храмы, иллюстрирующие историю культовой архитектуры от допетровских времен до высокого классицизма. И первый варварский храм на нашем пути – церковь Святого Георгия, Варварка 12, у которой мы остановились. Ее полное название – церковь Святого Георгия на Псковской горе. Также церковь называется иногда и Покрова Пресвятой Богородицы. То, что место возвышенное, это видно. Варварка проходит по склону холма, поэтому церкви на четной стороне стоят на 2-3 этажа ниже улицы. Псковская эта гора называлась потому, что сюда при Василии III были переселены из мятежного Пскова знатные люди, а позже место стало центром жизни псковской диаспоры. От церкви вниз к реке, через Зарядье, уходил Псковский переулок. На примере этой церкви видно, насколько сложно устроены практически все старинные московские храмы. Обычно это целый комплекс, в основе которого лежит древний каменный храм, часто возникавший на месте более древнего деревянного храма, а тот, в свою очередь, вполне мог стоять на месте языческого капища. Храм-ядро со временем обрастал так называемыми «пределами», а то и самостоятельными церквями в честь других святых или праздников. Это поднимало статус храма, давало возможность проводить несколько служб в день в разных алтарях. Но это же порождало и двойные наименования. В XIX веке к многим московским храмам пристраивали высокие многоярусные колокольни. Они акцентировали храм в уличной застройке, как это мы видим здесь, на Варварке. Бывает, конечно, и так, что колокольни выглядят по отношению к храму чужеродными. Но без колоколен и колокольного звона сорока сороков не существовало средневековой Москвы. Итак, церковь Георгия Великомученика на Псковской горе относится к типу посадских храмов, широко распространенных в XVII веке. Основное здание выделено красным цветом. Это так называемый четверик, завершенный пятиглавием. К нему пристроены трапезная и колокольня. Нижний, подклетный этаж, сохранился от более ранней церкви. Обе части не сообщаются между собой. Церковные подклеты, которые нам встретятся во многих церквях, были важным хозяйственным элементом. Они служили для хранения имущества прихода. Часто церкви их попросту сдавали купцам в аренду. Здесь товары были защищены и от грабителей, и от пожаров. И долгое время каменные храмы имели огромное преимущество перед деревянной гражданской застройкой. В советское время в Георгиевской церкви действовал выставочный зал, и потому храм неплохо сохранился. Сейчас он действующий. Но не всем храмам Китай-города так повезло. На другой стороне находится обезображенная до неузнаваемости церковь Рождества Иоанна Предтечи, или по названию одного из пределов, церковь Климента Папы Римского у Варварских ворот, Варварка 15. Это пример скромного посадского храма. По преданию, первый храм на этом месте был построен в 1626 году. А в 1741 перестроен на средства фабриканта Подсевальщикова. Это был тот период, когда знаменитая нарышкинская барокко сходила на нет, а московский классицизм появится только через четверть века с приходом Екатерины Великой. Поэтому компоновка храма кажется немного неуклюжей. В 1920-е годы здесь был устроен детский сад, колокольня и ограда сломаны, архитектурные детали сбиты. В 1958-м храм и вовсе перестроили в жилой дом, а в последние годы советской власти разместили склад ЦК КПСС. В 2000-е годы Иоанновская церковь входит в патриаршее подворье Китай-города. Храм начал возрождаться. Но вернемся к храму Святого Георгия. Говоря о храмах Китай-города, мы будем рассказывать и о святых, чье имя они носят, тем более что в топонимике Китай-города представлены большинство наиболее чтимых в народе имен. О том, кто же такой Георгий Победоносец, по пути к следующей остановке церкви Троицы в Никитниках. Попасть туда надо, пройдя по короткому Ипатьевскому переулку. По степени почитаемости на Руси Георгий Победоносец уступал только Николаю Чудотворцу. Как это часто бывало, историческое предание святом не столь было важно для его почитания. Какие-то исторические подробности даже мешали его мифологизации. Мало кто из верующих знал, что Георгий родился в III веке в Каппадокии, на территории современной Турции. Был воином, творил чудеса и совершал добрые дела. Сочетание образа бесстрашного небесного воина и бесконечно доброго благодетеля снискало ему народную любовь с самых первых лет христианизации Руси. Главным его подвигом считался поединок со змеем и освобождением царевны. На иконах Георгий обычно изображался попирающим чудище копьем. Этот бесстрашный воин с самого основания Москвы считался ее небесным покровителем. Во многом это было связано и с именем основателя Первопрестольной, Юрия Долгорукова. В 1730 году изображение святого Георгия вошло в официальный герб города, но еще раньше, при Иване III, всадник на геральдическом щитке вместе с двуглавым орлом вошел в герб российского государства, где он красуется и поныне. Интересно, что выше всех святых почитаем Георгий среди православных народов Кавказа, в Грузии, Осетии. На Руси же Георгий или Егорий считался покровителем воинов, домашнего скота. Кстати, Георгий на греческом означает «земледелец» и одновременно «волков». Вот уж поистине непостижима логика народного православия. У Георгия молились за сохранность скота, но если волк уносил в лес домашнюю живность, то считалось, что это дары святому Георгию. Часто совершали даже специальные обрядовые жертвы. Другое имя Георгия, Юрий, созвучно со славянским божеством весеннего солнца, Ярилой, и поэтому культ Георгия уходил корнями в почитание небесного светила, приходящего весной и уходящего осенью. Почитали Егория или Юрия два раза в году, в два Юрьевых дня. Вешний, то есть весенний Егорий, праздновали 6 мая. Осеннего Егория отмечали 9 декабря. Приговаривали: один Егорий голодный, другой Егорий холодный. Весенний Юрьев день означал начало полевых работ, осенний считался днем их окончания. Издавна на Руси крестьяне на неделе до Вешнего Егория и после Осеннего могли переходить от одного помещика к другому. Царь Борис Годунов эту не ахти какую вольность отменил, надолго закрепив крепостное право. С тех пор пошла по Руси и грустная присказка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».